Демона прижало к земле радиатором, и он рвал металл когтями, пытаясь освободиться. В кабине на ремнях безопасности висел Август Рассол. Роберт заметил, что он шевелится. Он с трудом встал на ноги, оттолкнувшись от земли здоровой рукой. «Газ!» «Подсвечники!» — донеслось в ответ. Роберт пошарил взглядом по земле. «Сумка! Вот она! В двух шагах!» Роберт потянулся к ней обеими руками и чуть не грохнулся в обморок от боли в сломанной руке. Упав на колени, он подхватил тяжелую сумку здоровой рукой. «Быстрее!» — орал Рассол. Цап перестал грызть железо. Взревев, он приподнял грузовик и стряхнул его с себя. Встав во весь рост, он закинул голову и испустил такой рык, что Роберт чуть не выронил подсвечники. Каждая косточка в теле фотографа ныла: «Беги отсюда! Беги отсюда, к чертовой матери!» Но Роберт словно примерз к месту. «Роберт, я застрял! Тащи их сюда!» Рассол пытался выпутаться из ремней. Услышав его голос, демон подскочил к дверце водителя и впился в нее когтями. Обшивка подалась после первого же рывка. Рассол в ужасе смотрел на дверцу. Вот-вот в окно влезет чешуйчатая когтистая лапа. Но когти демона царапали опорную стойку дверцы. «Газ, я здесь! Ай!» Роберт попытался протолкнуть сумку поближе к Рассолу. «Кнопка, газ! Жми кнопку!» Рассол полез в карман фланелевой рубашки. Диктофон Мэвис по-прежнему был пристегнут. Он нашарил кнопку воспроизведения и нажал. В тот же миг коготь острым клинком вонзился ему в плечо. В сотни миль к югу, на военно-воздушной базе Ванденберг, техник по обслуживанию радаров доложил о том, что в запретную зону со стороны Тихого океана вторгся неопознанный летающий объект. Когда летательный аппарат отказался реагировать на радиопредупреждение, в воздух подняли 4 перехватчика. Трое из 4 пилотов позже доложили об отсутствии визуального контакта. У 4-го после возвращения на базу взяли анализ мочи и приказали не покидать жилого отсека, пока с ним не побеседует офицер из департамента ВВС по управлению стрессом. Привидения впоследствии официально объяснят радарными помехами, вызванными необычайно высокой океанической зыбью у побережья Калифорнии. Из 36 рапортов, поданных в 3 экземплярах командованием различных подразделений военного комплекса, гигантская белая сова с размахом крыльев 80 футов не упоминалась ни в одном. Тем не менее, по некоторым размышлениям, Пентагон выделил грант в 17 миллионов долларов Массачусетскому институту технологии на изучение вопроса о возможности постройки летательного аппарата в форме совы. После 2 лет создания компьютерных моделей и испытаний в аэродинамических трубах разного диаметра, команда исследователей придет к заключению, что летательный аппарат в форме совы может действительно оказаться эффективным видом вооружения. Но только в том случае, если вероятный противник мобилизует бронетанковые части из машин, сконструированных в форме полевых мышей. Август Рассол понял, что сейчас умрет. В тот же миг он сообразил, что ему нисколько не страшно и даже наплевать. Чудовище, впившееся в него когтями, не имело значения. Голосок бурундучка, его собственный голос, лопотавший на удвоенной скорости из диктофона, тоже не имел значения. Не имели значения крики Роберта, а чуть позже Трэвиса, раздававшиеся у самой машины. Август Рассол отчетливо все осознавал. Он был частью происходящего, но значения это не имело. Даже на выстрелы ему было глубоко плевать. Он принял все и освободил все. Ривера пришел в себя, когда Рассол завел двигатель. Над полицейским стояла Мэвис Сент с его револьвером в руке. Но и она, и Говард смотрели в другую сторону, наблюдали за тем, что происходит на склоне холма. Ривера повернул голову и увидел Цапа. Монстр держал за горло Эфрема Эллиота. «Санта-Мария! Что это за чертовщина?» Мэвис направила на Риверу оружие. «Лежи тихо!» Не обратив на нее внимания, Ривера вскочил и кинулся к своей машине. Он откинул крышку багажника и выхватил из стойки винтовку со слезоточивым газом. Пробегая мимо ягуара Говарда, он притормозил, открыл заднюю дверцу и прихватил охотничье ружье Роберта. К тому времени, как он снова увидел склон, грузовик был уже перевернут, а чудовище рвало когтями дверцу. Ривера отбросил полицейскую винтовку и вскинул ружье. Ствол он укрепил в развилке дерева, передернул затвор, дослал патрон, склонился к прицелу и поймал морду чудовища в перекрестье линий и, стараясь не закричать от ужаса, нажал на спуск. Пуля попала демону прямо в открытую пасть и отбросила его на фут от кабины грузовика. Ривера быстро дослал еще один патрон и выстрелил снова. И еще раз, когда боек сухо щелкнул по пустому патроннику, монстра отнесло уже на несколько футов от грузовика, но он по-прежнему рвался к машине. «Санта-Мария, твою мать!» — только и вымолвил Ривера. —